Глава 18. Если меня когда-нибудь в будущем спросят, как пережить несколько десятков километров марша по густо заросшему субтропическому лесу с молодой гоблиншей в качестве спутницы, то я обязательно отвечу многословно. Первое. Либо займи, либо заткни ей рот, потому что молчать эта зеленая будет лишь при непосредственной опасности. Причем быть заткнутой самым пошлым образом оно очень даже не против, причем куда угодно, и об этом тебе напоминает слишком часто. Так что единственный способ не сойти с ума – задавать болтушке вопросы. Второе. Широкобедрое и грудастое тело будущей мамаши-гоблинят не предназначено для походов по лесам в быстром темпе, поэтому следи за скоростью вашего передвижения. Если она будет достаточно низкой, где-то в пределах неспешной прогулки, то нужды в привалах не появится. Это зеленое недоразумение выносливо. Третье. Если привал все-таки случился, то крепко стукни свою гоблиншу по макушке в тот момент, когда она начнет раздеваться, а не в тот, когда уже полезет к тебе. То есть строгость, ритм и вопросы. Главное – вопросы. Даже если она периодически отказывается на них отвечать. «Кто такой этот ваш эрго?» – хрипло спрашивал я, аккуратно обходя замеченное впереди бревно очередного восьминогого крокодила. Голова шла кругом, слегка подташнивала, надорванная штанина раздражала, а болтающийся на поясе хаван, которому уже трижды пришлось прорубаться через кусты, раздражал тоже. Кроме штанины, мне еще порвали и одну из петель ножен, на которых этот тяжелый кинжал крепится к поясу. Эрго – наш главный бог. Он за перемены. Ну, то есть перемены к хорошему, да? Мы молимся ему и почитаем его. Потому что перемены – это очень важно и сложно. Хорошие перемены, конечно. Кому нужны плохие? Плохие – это наказание от него. Никто не любит плохих перемен. То есть он благословляет вас хорошими переменами и наказывает плохими. Тупо бормотал я, давно уже изнасилованный в мозг постоянной стрекотней этой сороки. А вы? А мы сами за перемены. Меняться к лучшему – это правильно. Пробовать новое – это угодно эрго. Остановись, человек. Давай попробуем друг друга. Я женат. Твоей жены здесь нет. Я хочу родить от человека, от красивого, от тебя. Ребенок будет высоким, крепким, у него будет много девок. Каждый день новую крыть будет. Всем хорошо будет. Ну же, упрямый человек. Я не буду с тобой делать детей, Дотара. Лучше расскажи о других богах. Объяснять, почему нет, я зарекся уже часов 10 назад. Ответ она запоминала минут на 5. Не столько из-за того, что девушка была глуповатой отнюдь, а просто потому, что он ее не устраивал. Ей, несмотря на очевидную молодость, вполне хватало умения незаметно от меня перебрасываться знаками с наблюдающими за нашим путешествием гоблинами в камуфляже, а также изредка принимать подобные знаки от них. Когда подобное случалось, болтушка тут же ненавязчиво предлагала слегка изменить маршрут, вполне уверенно указывая пути обхода того или иного препятствия. Когда же, почти в самом начале похода, на нас напал крокодил, неудобно лежавший за стволом толстого дерева, именно Дотара предупредила меня о нем звонким криком. Рептилия убежала, унося с собой на переносице бешено мигающий злой тычок лира, а мы продолжили путь. Не будь у меня даймона, незримо наблюдающего за спиной, я бы и не знал о сопровождении или тайных качествах спутницы. Впрочем, перепихнуться она предлагала от чистой души, только слишком часто, черт побери. «И тебя не смущают межрасовые союзы?» — внезапно спросил лорд в моей голове. «С чего бы?» — удивился я. «Что эйны, что гоблины почти не отличаются от человека, разве что размерами, цветом кожи и формой ушей с зубами. Плюс они разумны и цивилизованы. Обычную дикую гоблиншу, вроде той, которую я убил возле каскада, воспринять, конечно, сложно, она как обезьяна по интеллекту. А вот здесь что не так? Ты сам, насколько помню, был женат на полубогине, на девушке из иного измерения, на двух одержимых демонами гомункулах? Нет, гомункулы были наложницами, и я не осуждаю твои мысли. Еще бы! Но вон какая фигуристая и низенькая. Вполне понимаю Костю, хоть он и не вовремя это все затеял. Но мы в другом мире. Участвуем в состязании, в котором вполне может появиться смертельный риск. Шансы на выживание у твоего друга не такие уж и высокие в таком случае. Он вполне мог решить взять от жизни побольше, пока можно. И то верно. Не вовремя, зато напомнило мне, что все происходящее вокруг отнюдь не соревнование, а постановка книги. Я могу стараться победить, могу прилагать все силы, использовать ум, хитрость, сноровку, но это не даст ничего. У книги Вермиллиона свои планы, хотя это не значит, что я не могу, как мои дрожайшие родственники ранее, провернуть кое-что свое под шумок, когда придет время. Человек, мы скоро придем. Ну, давай поделаем детей. Ты нравишься Дотаре, очень нравишься. Ты не такой огромный, как остальные. Дожил. У меня вымаливает секс юная девушка, с которой знакомы менее дня. Почему я нахожу это очень правильным? Отказаться, конечно, придется, я человек женатый, да и грудь у Кристины начала бурно расти. Никаких детей, только вперед, плохой человек. Преодолев небольшую ленивую речушку, из которой зеленокожую похотливую тумбочку пришлось буквально выдирать, ибо она затеяла ловить рыбу, я снова достал хаван, прорубившись через привольно раскинувшиеся заросли иномирового хвоща. Затем пришлось преодолеть рощу деревьев другого вида, на которых гнездились особо голосистые птахи, и мы с грустной спутницей вышли на... «Почему-то я даже не удивлен», — вздохнул я, рассматривая внушительный деревянный городок, настолько новый, что трава между домами прямо на проходных улицах была лишь слегка вытоптана. При том, что населения было много, как деловито бегающих гоблинов, так и растерянно прогуливающихся людей, хорошо одетых, с украшениями, вертящих головами и щелкающих клювами. Не поляков, совсем не поляков. А еще за всеми этими домами, людьми и гоблинами в сумерках возвышалось нечто эпически здоровенное, обложенное строевыми лесами. Эпически, но лишь для здания, созданного из дерева. Здоровенный такой колизей, колизейще, со стенами высотой метров 10-12, не меньше. Неторопливо ковыляющий навстречу нам с Дотарой Сарпан Клайшинг заставил меня нахмуриться. Отлично, у них поставлена разведка. А вы не торопились, тут же выдал седой гоблин, тщательно осматривая со всех сторон мою надувшуюся, как мышь на крупу, подругу по недолгому переходу. Совсем не торопились. «Решил сохранить силы?» — ухмыльнулся я ему в ответ. «А вдруг вы бы погнали нас сразу на третий этап? Кто знает?» «До него еще где-то неделя». Блеснув очками, гоблин махнул рукой в сторону Колизея. «Мы же не варвары, Дайхард Кейн. А вы могли бы и поторопиться, или хотя бы провести время получше. Предпочту не иметь ничего общего с вашим миром, Клайшинг», — поморщился я. «Вы играете в слишком опасную игру с теми, кто привык видеть в иномирцах либо слуг, либо мертвецов. Поправьте меня, князь, если я ошибаюсь». Седой гоблин, никогда ранее не проявлявший интереса в обычном разговоре, стоял, преграждая мне путь. «Но вам же приказано победить, как и всем номинантам. Почему же вы медлили?» «Я думал», — доверительно сообщил я надоедливому гоблину, заставляющему меня стоять вспотевшим после марша длиной более 14 часов. «Оу!» На зеленом лице не дрогнул ни один мускул. «И над чем же, если не секрет?» «Пытался понять, не смогу ли я самостоятельно отыскать ваш портал», — улыбнулся я. «Но видите ли, Сарпан Клайшинг, ревнитель может выиграть в этом состязании двумя способами. Закрыть портал, отсечь гарамон от сердечника. Исполнить данные еще в Академии Клятвы. Неплохой вариант одним махом разрубить мировой головняк». «Вам бы этого не простил повелитель», — гоблину определенно не понравился мой ответ. «Впрочем, как и любому, кому угрожало бы уничтожение». «Вполне вероятно», — ухмыльнулся я. «Зато я вполне бы смог стать героем для всего мира». Невнятная беседа, в которой Сарпан явно хотел выяснить больше, чем сказать, подошла к концу. Гоблин сделал приглашающий жест рукой, и я последовал за ним, пронаблюдав, как раздосадованная Дотара чапает себе, сердито обрывая венчики у цветов, куда-то в свежепостроенный город, но другим маршрутом. Меня провели в огороженный чистоколом микрорайон, часто застроенный двухэтажными бараками, а затем, доведя до ближайшего, выдали ключ и адрес от номера на нас пятерых. Задрав голову, я посмотрел наверх, по плоским крышам зданий патрулировали серьезные, хорошо вооруженные гоблины. «Как вы не добрались до портала?» — напоследок пробурчал Клайшинг. «Ни с той, ни с этой стороны. А не совершаете ли вы ту же ошибку, что и люди по отношению к вам?» Вздохнул я. «Сарпан, при всем уважении к дипломатическим способностям вашей расы, вы не учитываете того, что 20-30 полноценных волшебников спокойно смогут выжечь всю зараженную вашим влиянием территорию и закрыть портал. Всего хорошего!» Бараки оказались неказистыми лишь снаружи. Каждый из них представлял из себя 4 больших и неожиданно комфортабельных номера с одной огромной залой и 5 закутками с кроватями. Очень неплохо. 2 подъезда, а значит, к нам на этаж могут подняться лишь свои. Другим тут делать нечего. С безопасностью все неплохо. В зале своего номера я обнаружил Зальцева, Пиату и Парадина, дующих пиво и режущихся в карты. Все 3 отчаянно зевали, но явно собирались бодрствовать до более позднего времени. «О, Кейн!» — вяло поприветствовал меня Матвей. «Ты опоздал!» «А я не спешил», — улыбнулся я. «Все успешно дошли?» «Почти!» Подал голос Владимир. Гоблинша, провожаемая вот этой маленькой шулершей, пожаловалась, что та ее заболтала. «Это она еще легко отделалась», — тут же покивал я. «Могла и изнасиловать». Приложившийся к кружке Парадин поперхнулся, обливая всех вокруг пивом. «Эйна, к которой досталось больше всего, гневно завопила. Зальцев, попытавшийся вскочить на ноги, не удержался на них и грохнулся на пол. А я, слух порадовавшись, что мне теперь точно покажут дорогу в местную баню, оказался в перекрестии не самых доброжелательных взглядах. Так, буду ложиться спать, заберу с собой в спальню обувь на всякий случай. Костя пришел ночью, помятый, бурчащий себе под нос ругательства и замазанный болотной грязью и с засосами. Посмотрев, как миниатюрный блондин падает лицом вниз прямо в зале, а возле него начинает суетиться всколокоченная пиата, мы переглянулись и разошлись по койкам. Команда снова была в сборе, и ей предстояла неделя отдыха. С утра, правда, пришлось принять участие в революции. Не совсем настоящей, скорее в предваряющих ее дебатах, но затеяны они были самым настоящим франком. Молодой и чрезмерно ухоженный человек издавал вопли на разных языках с самого утра, из-за чего вокруг него быстро собралась внушительная группа участников соревнований. А люди там были дикие, ни разу не цивилизованные, поэтому вместо того, чтобы набить крикуну морду, его приняли слушать. Мы тоже. А куда деваться? Не добраться же теперь сквозь всех до него. Стрелять нельзя, гоблины бдят. Так вот, Франко обуревали нехорошие чувства в том, что с нами со всеми поступают несправедливо. Мол, мы даже не знаем своего места в соревновании, не видим собственных достижений, не знаем, кто лидирует, а кто в отстающих. Так дальше жить нельзя. Мы не пешки. Мы благородные воины на службе своей страны. Аристократ – это не простолюдин, которому хватает школы и училища. Каждый из уважающих себя дворянских детей знает несколько языков, ко всему прочему. Так что разношерстная толпа благородных, собравшаяся со всего света, довольно быстро разобрала между собой крики франко-пассионария, начав согласно гудеть и строить значительные лица. Некоторые группы, вроде нас и аксисов, к революции не присоединялись, а стояли, молчаливо наблюдая за происходящим, что не вызывало в бунтарях никакого восторга, но они предпочли презрительно проигнорировать отщепенцев, выдвинувшись слитной массой к воротам из нашего барачного микрорайона. А те возьми, да отворись, продемонстрировав воспылающим с утра спортсменам другую толпу людей, ничуть не меньше первой, и явно планирующей войти внутрь, да еще и с гоблинами. Противостояние двух баранов, перед которыми слишком внезапно распахнулись реально новые ворота, шло не очень долго, всего несколько секунд, после чего слово взяли хозяева городка, быстро расписав слегка разогретой толпе участников причины, по которым тех держат в неведении, причины, по которым конкурирующие команды самых разных стран, зная, что приз достанется только победителю, тем не менее безбоязненно пошли к этим самым знаковым воротам плечом к плечу. Гоблины придумали хитро, но чрезвычайно обидно для участников. Все подробности известны лишь специально уполномоченным представителям стран, а выбывающих нет, так как никакого смертоубийства в дальнейшем не предполагается. Нет, так-то уже 4 трупа, благодаря крокодилам, нарисовались, но зеленокожие великодушно разрешили их заменить живыми и свежими. Такие дела. Разгоряченный Франк, чувствуя утрату своих лидирующих позиций, попытался опротестовать все это дело, вопя, что подобный произвол ниже его, барана какого-то там достоинства, и что он не согласен быть простой пешкой. Договорить свою страстную речь ему не дали. Богато разодетый другой франк с жестким лицом потомственного военного, выйдя чуть вперед из делегации, парой фраз дал понять молодому барону, что его приключения завершены. Франки делают замену. По каким мы, однако, высоким ставкам играем? Господа, мне велено передать, что император вами недоволен. Очень недоволен. Заложив руки за спину, Георгий неспешно ходил взад-вперед перед пятеркой сидящих перед ним людей. Я бы остановился на этом, выполнив свой долг, но понимание, что его неудовольствие распространяется на моего сына и его служанку, вынуждает меня спросить, почему вы саботируете приказ между нами? Потому что нас обманом и угрозами принудили участвовать? Вопрос, заданный спокойным, как камень, молодым князем, заставил молодого гвардейца Зальцева закашляться. Или, быть может, само наличие в команде двух моих друзей заставляет меня пересмотреть приоритеты? Или... Кейн! С мягким упреком проговорил истинный князь, останавливаясь перед другом своего сына. Ты ведешь себя как несмышленыш. Брось эту игру, добрый тебе совет. Хорошо, не обращая никакого внимания на изменившиеся лица гвардейцев, молодой князь, недавно резко потерявший в росте и ширине плеч, гибко поднялся с места. Давайте поговорим по-взрослому. У нас здесь раса ведающих все языки гоблинов, настолько хитрых и пронырливых, что смогли коррумпировать, разобщить, переманить и спутать планы всем, без исключения, человеческим гарнизонам, окружившим их оплот. Теперь зеленокожие играют нами вслепую, а вами чуть иначе, делая вид, что этот турнир что-то значит. На самом деле, в их планах победа Аксисов и Сильверхеймов, которым куда больше нужна территория бывшей Польши, чем выжимание ресурсов из Гарамона. Следовательно, если исходить из позиции, что все мной сказанное истинно, то почему бы мне, уважаемый граф, немножко не побыть ребенком? Если это все фарс, а роли окружающих распределены, у Георгия дернулся глаз. «Откуда ты это знаешь?» – процедил он, пытаясь взять себя в руки. Очень молодой парень, к тому же солидно потерявший в росте из-за этих петербургских проблем с магией или чем там эти чудеса являются, он был никем, когда они подружились с Константином. Обычный, прибежавший из-за рубежа благородный, решивший найти новый шанс в жизни как русский ревнитель. Но потом... Потом этот молодой человек не раз, не два и не три доказал, что с ним нужно считаться, не просто считаться. Сам император огромной империи Петр III прекрасно знал стоящего перед ним Константина Мазовым парня. Знал, не любил, но доверял крайне щекотливые и важные задания. А еще Азов прекрасно знал обоих громил, настороженно зыркающих невысокому парню, уверенно стоящему перед ним и смотрящему в глаза, в спину. Парадина и его тяжелую славу знала каждая собака. А вот Зальцев был не то чтобы совсем никем. Просто обычный молодой служака, полностью преданный Петру Третьему, зависящий от него во всем абсолютно, не хватающий с неба звезд, но готовый пойти на смерть по первому щелчку пальцев владыки. Очень странный выбор для такого назначения. Мне сказала сама Элеонора Аксис, вы, ваша светлость, знаете, что я обладаю уникально мощной методой молнии, продолжил князь Дайхард, продолжая смотреть в глаза отцу своего друга. Так что она предложила мне устроить диверсию, обещая переезд, место в роду, защиту от Руси. В случае же моего отказа она напомнила, что у аксисов могут найтись другие пути по моему приобретению, например, через государя. Мне сложно было ей не поверить, Георгий Алексеевич. Засранец! У Азова дернулся глаз вторично. Заявив такое при свидетелях, да еще и таких, Дайхард вынуждал его ввязаться в очень рискованное дело. Парень был совершенно прав. Несмотря на то, что он русский князь, возведенный лично императором, это половина дела, он пока еще вне игры, не принят двором, не оброс связями, никакими, кроме, черт побери, его, Азова. Что бы ни сделал бы с Дайхардом император, хоть продал бы на Аравию в рабство, а то и тем самым аксисом, это никак не затронет всю знать Руси. Для них этот парень нет никто. Выскочка, пустышка. А Петру будет подобное выгодно. А ведь тогда еще его семья подомнет производство этих новых доспехов, выкидывая Азовых на обочину. Нет, здесь пострадают и они. Кем бы ни считало русское дворянство Дайхарда, но Азову такой провал не забудут. А значит... Так, молодой государь, то, что вы нам тут сообщили, не должно выйти за пределы этого зала. Истинный граф принял решение. Я сам, лично, позабочусь о том, чтобы высказанные вами опасения остались лишь сотрясением воздуха на веки веков. Даю вам свое слово, но вы, все пятеро, более не отступаете от ролей примерных сынов своей державы. Я ясно выражаюсь, вы должны участвовать в состязании открыто и изо всех возможных, сообразно рассудку, сил. А вот вне, Пиата, подойди ко мне, тебе понадобится вот это. Мы обязаны узнать больше о аксисах и сильверхеймах. Из крупных ладоней нагнувшегося человека в протянутые вверх ладошки низшей эйны перекочевали три чрезвычайно дорогих и чистых арканитовых кристалла, светящихся от сконцентрированной в них маны.